но только не для Дэ Джонга. Это его не трогало. Какой смысл волноваться о том, что происходит вдали от аудитории Оксфорда? Стоит ли беспокоиться? Все, в конце концов, так или иначе утрясется. Дэ Джонг любил слушать музыку стиля свинг, кататься на плоскодонках по Темзе и фехтовать. Он хорошо владел саблей и рапирой. Он был также членом драматического общества, специализировавшегося по традиции на Марлоу и Шекспире. Иногда он доставлял себе удовольствие потискаться со сговорчивыми студентками, две из которых постоянно болтались около любимого университетского места встреч – большого окна колледжа Святой Хильды. Однако вскоре жизнь его должна была измениться. Его отец Клэренс Джеффри Дэ Джонг, умный и обаятельный, но несколько сварливый человек, твердо придерживался установленного для высших слоев общества пути получения образования. Само собой разумелось, что его единственный сын должен следовать по его стопам. Итон, Оксфорд, потом гвардейские гренадерские казармы, немного военной службы за рубежом, а после место в одной из холдинговых компаний Дэ Джонга, работа с огромными пакетами акций, развернувшейся по всей стране сети аптек, таксомоторной компании третьего по величине в Лондоне «Универмага» и корпорации по недвижимости с землями в Англии, Ирландии и Уэльсе. «Плевал я на это все», — думал Дэ Джонг. «Никто в здравом уме и по своей воле не будет заниматься бизнесом, который чуть может быть лучше, чем обыкновенное надувательство. Благодарю покорно». И к тому же это такая скучища. Бизнес убил бы его гораздо быстрее любой войны. Он чувствовал в себе столько энергии, что ему было тесно в шкуре бизнесмена. Он чувствовал в себе огонь, справиться с которым было почти что невозможно. Прижимая граммофон к груди, он достиг, наконец, верхней лестничной площадки, повернул направо и пошел по узкому коридору, половицы которого при каждом шаге пищали, как мыши. Слишком поздно он вспомнил, что забыл купить свечи, его единственный источник света после захода солнца. В его норе не было также и ванной комнаты, не такое уж небольшое неудобство, как может показаться. В оконной раме недоставало одного стекла, в кровати несколько пружин были сломаны, а пол заметно кренился в левую сторону. Определенно не риц, но все какое-то разнообразие после этой аристократической кучи мусора дома 17 века эпохи Якова I, принадлежащего его родителям в Хартфордшире. Хотя этот разваливающийся дом с меблированными комнатами и требовал ремонта, однако он имел и свои достоинства. Он находился на расстоянии пешей прогулки от нескольких из 16 колледжей Оксфордского университета. К тому же Дэ Джонг был запойным читателем, а дом находился всего в нескольких ярдах от Бодлеранской библиотеки, самой крупной библиотеки в мире. 2,5 миллиона томов к его услугам, и, помимо всего прочего, библиотека получала один экземпляр любой книги, издающейся в Великобритании. Великолепно! Самой же волнующей чертой дома был его владелец. Бородатый алкоголик Заика с сияющими глазами и сухой рукой говорили, что он был внебрачным сыном палача-вешателя и румынки-убийцы, родословная, дававшая ему в глазах студентов Оксфорда статус знаменитости –